Он отклонился назад и выпустил облако дыма. «Нельзя ли обойтись без вопросов?» — спросила Дженнифер. Ее нервы напряжены до предела, и она чувствовала, что вот-вот расплачется. Доктор Линден выпустил очередное облако дыма. «Пожалуй, нам надо поговорить несколько минут». Огромным напряжением воли Дженнифер подавила возбуждение. «Хорошо», — сказала она. «Вы можете изменить решение сейчас», — сказал доктор Линден. «После того, как мы сделаем аборт, ребенка не возвратишь». «Я не собираюсь менять решение». Он кивнул и медленно выдохнул дым. «Хорошо». Ее стало подташнивать от сладковатого запаха табака. «Доктор Линден», — он поспешно вскочил на ноги. «Хорошо, хорошо, девушка», — сказал он. «Давайте я посмотрю вас». Дженнифер лежала на смотровом кресле. Она чувствовала, как внутри шевелились умелые и мягкие пальцы доктора. Смущения не было. Только невыразимое чувство потери и глубокая горечь. Перед глазами стоял ее сын. Она была уверена, что это должен быть мальчик. Слышала топот его ножек и его смех. Точная копия своего отца. Доктор Линден закончил обследование. «Можете одеваться, миссис Паркер. Если хотите, можете остаться у нас на ночь, а утром мы сделаем операцию». «Нет!» — голос Дженнифер был резче, чем она того хотела. «Пожалуйста, сделайте операцию сейчас!» Доктор Линден опять посмотрел на нее с задумчивым выражением лица. «Перед вами у меня две пациентки. Я пришлю сиделку, она проводит вас в комнату. Операцию мы сделаем через 4 часа. Хорошо?» «Хорошо», — прошептала Дженнифер. Она лежала с закрытыми глазами на узкой больничной кровати и ждала возвращения доктора Линдена. На стене висели старинные часы, тиканье которых заполняло комнату. «Наш сын, наш сын, наш сын». Дженнифер не могла избавиться от видения своего ребенка. В ней сейчас была жизнь, защищенная от внешнего мира материнским телом. Интересно, испытывает ли эта крошечная жизнь страх перед тем, что должно случиться? Будет ли ей больно, когда нож вонзится в нее? Дженнифер зажала уши, пытаясь избавиться от навязчивого тикания часов. Она неожиданно почувствовала, что прерывисто дышит. Ее тело покрылось потом. Услышав какой-то звук, открыла глаза. Над ней стоял озабоченный доктор Линден. «С вами все в порядке, миссис Паркер?» «Да», — прошептала Дженнифер. «Мне хочется побыстрее закончить». Доктор Линден кивнул. «Мы скоро начнем операцию». Он взял со стола около кровати шприц и подошел к ней. «Что там?» «Димедрол и фенерган, чтобы вы расслабились. Через несколько минут мы пойдем в операционную». Он сделал ей укол. «Это ваш первый аборт?» «Да». «Тогда я поясню процедуру. Операция полностью безболезненна и достаточно проста. В операционной вам дадут закись азота для общей анестезии и через маску кислород. Когда заснете, введем во влагалище расширитель.